пропало окно. Лишь бы никто не увидел сейчас, как я брожу одиноко. Я не хочу, чтобы знали друзья, как мне сегодня не сладко. Все хорошо быть должно у меня, я ведь девчонка в порядке. Красивая девчонка, твердят мне вслед. Красивая девчонка, а счастья нет. Завидуют подружки, а я слеза. Красивая игрушка в чужих руках, в чужих руках. Красивая девчонка, а счастья нет. Завидуют подружки, а я слеза. Красивая игрушка в чужих руках, в чужих руках. Красивая игрушка в чужих руках, в чужих руках.